Кое-что об авторах биографий. Василий Васильевич Агарков. Литератор, уроженец Усмани Василий Васильевич Агарков. Более подробную справку о нем читайте в первом томе нашего издания. Был у Павленкова автором 6 жизнеописаний. Кроме очерков о Воронцовых и Екатерине Дашковой, им написаны также биографии Потемкина, Жуковского, Кольцова и очерк, посвященный династии заводчиков Демидовых. Из старейшего к Рюрику восходящего рода русских вельмож и государственных деятелей Воронцовых Агарков выбрал 4 его представителей, выделив в их деятельности созидательное начало. Это канцлер елизаветинской поры Михаил Илларионович, 2 его племянника, граф Александр Романович и русский посланник в Англии Семен Романович, а также сын последнего, знаменитый генерал-фельдмаршал и губернатор Новороссии Михаил Семенович Воронцов, описанный с особой приязнью. Именно его портрет сопровождает биографические очерки Агаркова. В библиотеке Павленкова Воронцовы встали в ряд фамильных жизнеописаний заводчиков Демидовых и банкиров Ротшильдов. К семейству Воронцовых принадлежит и Екатерина Романовна Дашкова, знаменитый президент 2 российских академий екатерининской поры. Она 4-я в числе павленковских замечательных женщин наряду с Софьей Ковалевской, Жорж Санд, Джордж Эллиот. Очерк о Воронцовых, сколько мне известно, не переиздавался, а биография Екатерины Романны Дашковой вместе с биографией Новикова изданы в 1991 году московской фирмой «Альфа» в конвалюте под названием «Современники». Песковский. Годы жизни 1843-1903. Матвей Леонтьевич Песковский был сыном священника и детские годы провел в Витебской губернии, куда отца его православная церковь направила для воссоединения униатов. Но отец рано умер. Матвею и его семье пришлось пережить тяжелые годы нужды. На казенный кошт он закончил Витебское духовное училище, а потом и духовную семинарию. Об этом периоде жизни Песковский оставил воспоминания. «На рубеже эпох из личных воспоминаний. Русская старина за 1896 год. Том 88, номер 12». По окончании семинарии Матвей Леонтьевич с энтузиазмом отдался учительству в Десненской приходской школе в Виленской губернии, ныне город Дисна Мёрзского района Витебской области. Он наладил дела в училище, открыл при нем женскую смену и затеял продажу книг. Успехи он объясняет тем, что это было время, когда идеал учителя в России был особенно ясен, чист и высок. После окончания Петербургского университета Песковский возвратился на педагогическое поприще, преподавал в Вятском земском училище распространение сельскохозяйственных, технических и ремесленных знаний и приготовление учителей. Здесь, в Вятке, он познакомился со ссыльным издателем Павленковым, который нередко бывал в его доме на Спасской улице. Перебравшись в Петербург, Песковский сотрудничал в газетах, печатался в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русская старина», писал в основном на темы народного образования, земского движения, напечатал серьезную работу о высшем образовании женщин в России и в европейских странах. писал и переводил для детей в издательстве «Вольфа». Женой Матвея Леонтьевича была Екатерина Ивановна Веретенникова, двоюродная сестра Владимира Ильича Ленина по матери, воспитанница бестужевских курсов. Последние годы жизни Матвея Леонтьевича были омрачены тяжелым психическим недугом. Песковский скончался в доме презрения душевнобольных имени императора Александра III в год своего 60-летия. Его очерк о Суворове был приурочен к столетию со дня смерти полководца. Кроме того, для библиотеки Павленкова он написал биографии педагогов Ушинского и Корфа. Южаков. Годы жизни. 1849-1910. В нашей литературе о народничестве писатель этот является собой трагикомическую фигуру мальчика для битья. Когда надо найти цитату, обличающую любой тяжкий грех легального народничества, ее ищут непременно в статьях и книгах Южакова. Но попробуйте в этой обильной критической литературе отыскать хоть какие-то биографические о нем сведения, напрасный будет труд. Заблуждение есть, а человека нету. Между тем, наряду с заблуждениями была у Южакова и биография. Сергей Николаевич Южаков родился в городе Воскресенске Херсонской губернии в семье состоятельной и культурной, которая позволила юноше получить хорошее домашнее образование и освоить несколько европейских языков. С молодости он приобщился к радикальной публицистике, начав сотрудничество в «Одесском вестнике» и журнале «Знания». На страницах этого журнала 23-летний Южаков печатает свои социологические этюды, сразу сделавшие ему литературное имя. В них, по словам Короленко, проявился самобытный русский социализм. Гуманистическим его принципам Южаков остался верен всю свою жизнь. В пору известной одесской генерал-губернаторской чистки в 1879 году Южаков вместе с большой группой радикальной интеллигенции был сослан в Восточную Сибирь. Оттуда он писал в «Русские ведомости», «Отечественные записки», «Дело». Возвратившись в середине 80-х годов в Петербург, отдался исключительно журнальной работе в русле тех народнических взглядов, что ярко проявились в журналах «Северный вестник», «Еврейновой» и «Русское богатство» Михайловского. В последнем Южаков долгое время вел отдел иностранной политики, писал по вопросам экономики, социологии, народного образования. В истории советской литературы Южаков так и остался с клеймом субъективного социолога. Вовсе неизвестным читателю оказался Южаков просветитель и энциклопедист. Под его редакцией вышли 22 тома большой энциклопедии. Ни разу не переиздавались его социологические этюды. Забыта книга путевых очерков «Доброволец Петербург», которая стоит в одном ряду с островом Сахалином Чехова и фрегатом Паллады Гончарова. Только сугубые специалисты знают о мемуарах Южакова из воспоминаний старого писателя, так и оставшихся на пожелтевших страницах «Русских ведомостей». Не возобновлялись до сих пор и его биографические очерки о Спиранском и Руссо. Очерк о русском реформаторе, вознамерившемся ограничить власть бюрократии, организованной властью общества, написан Южаковым на основе, главным образом, капитального двухтомного исследования барона Корфа «Жизнь графа Спиранского». Но труд этот появился в начале 60-х годов, и за 30 лет открылось много новых документов и мемуаров, которые в той или иной мере обогатили популярный очерк Южакова. Поданная в цензуру рукопись, вероятно, вызвала возражение. Это видно из письма Павленкова к Михайловскому. «Спиранский проведен, но скалы и знойные мели заставляют меня отложить его печатание до зимы». И действительно, на обложке книги стоит 1891 год, а на титуле 1892. Биография Спиранского, говорится в одной из рецензий, очевидно, кое-где потерпела от внешних условий, но представляет хорошую, живо, занимательную и в то же время деловито составленную характеристику знаменитого государственного человека и его деятельности. «Русская мысль» за 1892 год, книга 8. Ростислав Иванович Сементковский. Годы жизни 1846-1918. Ростислав Иванович Сементковский относится к числу незаслуженно забытых русских публицистов. Несмотря на то, что палитра его литературных интересов была очень многоцветной, в лучших своих работах он явил высокий профессионализм, научную основательность и замечательный дар исторического предвидения. Родился он в Варшаве в семье дворян и был крещен в православную веру. Образовывался сначала в аристократическом семейном окружении, потом в частной гимназии, в немецком Петропавловском училище в Петербурге и, наконец, в столичном же университете. Уже студентом начал специализироваться по административному полицейскому праву и область эту изучил досконально. Какое-то время манила к себе университетская наука – и он читал лекции по государственному праву в Императорском училище правоведения, сдал магистерский экзамен. Но вдруг последовала болезнь, настолько серьезная, что знаменитый диагност Боткин прописал юноше в видах неминуемой смерти полный отказ от умственных занятий. Сементковский. «Встречи и столкновения. Русская старина» за 1912 год, номер 1, страницы 109-111. Диагноз, к счастью, оказался ошибочным, однако подававший надежды юрист отвернулся от науки и выбрал литературную работу. Всерьез занялся польским вопросом. В печати появляются его польские письма, затем он издает польскую библиотеку, переводы произведений Сенкевича, Ожешко, Свентоховского. Одновременно в газете «Новое время» ведет политические и экономические отделы. Почти 10 лет руководит Сементковский иностранным отделом новостей и приобретает известность политика прогнозиста. Он, например, в числе первых высказал мысль о назревающем франко-русском союзе. Книга Ивана Ратова, псевдоним Сементковского, «В ожидании войны» вызвала сенсацию во Франции и переполох в Германии. В начале 90-х годов Сементковский сотрудничает в «Историческом вестнике» и «Ниве», а с 1897 года становится редактором этого самого популярного русского еженедельника. Ростислав Иванович был очень разносторонним публицистом. В трехтомнике его сочинений, изданном «Марксом» в 1906 году, собраны статьи по самым разным проблемам – политическим, экономическим, юридическим, общественным. Сементковский представлен здесь так же, как критик, искусствовед и беллетрист. В 1909 году он издает «Записки японца», оригинально продолжающие традицию «Николаевской России» Астольфа де Кюстина. С издательством Павленкова у Сементковского была очень тесная связь. Флоренций Федорович охотно давал ему работу – редактировать переводы, писать предисловия. Обязательность и разносторонние знания Сементковского импонировали издателю. 5 биографий, написанных Сементковским для Павленковской библиотеки «Жизнь замечательных людей» – Катков, Кантемир, Конкрин, Бисмарк, Дидро – заметно выделяются своей основательностью. К моменту, когда писалась биография Конкрина, немца, плохо усвоившего русский язык, но положившего жизнь на благо российских финансов, во всей литературе наличествовало лишь одно его жизнеописание, составленное зятем министра графом Кайзерлингом. Весь прочий материал Сементковскому пришлось собирать по крохам в сочинениях самого Конкрина и в различных периодических изданиях. Русский читатель, по сути дела, впервые узнал о Конкрине. Впрочем, и сегодня личность замечательного министра финансов, представленная нам Сементковским, будет еще более неожиданным открытием. Наша большая советская энциклопедия уделила Конкрину всего несколько хулительных строк. Юний Горбунов.